Я знаю только одно. Я должен начать зарабатывать. И немедленно. Я должен позаботиться о том, чтобы, пусть не сразу, но вернуть долг Джо. У тебя есть что-нибудь на примете? Увы, ничего. Оказалось, что найти работу совсем непросто. Пип, я не знаю, как сказать тебе. Я хочу, чтобы ты меня правильно понял. У нашей фирмы есть несколько судов. Небольших, но ведь и фирма-то небольшая. Герберт, милый, не ходи ты вокруг да около. Если у тебя найдется для меня работа, да еще на судне, есть, Герберт, ну? Есть, Пип, есть. Только должность очень скромная, я не знаю, как ты отнесешься. Герберт, я даже не спрашиваю, какая это должность. Я беру ее с благодарностью. Ты понимаешь, это же надежда. Надежда. Надежда!